Да, так вот, обратите внимание, очень простая поза. Собственно, даже кто-то говорит, да господи, какая же это йога? Ну, вот просто лежу себе на животике, я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу. Да? Вот, так вот, эффект йоги как раз заключается не в том, чтобы была сложная поза сделана, не в том, чтобы вы завязались в три узла, а в том, чтобы вы приняли простую, ну, в общем-то, необычную позу. То есть нельзя сказать, что вы, значит, каждый день проводите в этой позе много времени. Нет. Вы, скорее, больше времени проводите стоя, сидя или лежа, но не в такой позе. И, наконец, вторая составная часть этого метода, метода энергии, после того, как вы приняли гармоничную позу, это время. Теперь вы должны набирать время в этой позе. А поза ведь не особо-то сложная. Вот обычно у меня на занятиях все такие люди нетерпеливые, которые пришли заниматься йогой, они начинают вертеться, крутиться, им как-то, ну что же это, когда же мы йогой-то начнем заниматься-то, когда же мы там начнем себе хребет ломать, чтобы кости там хрустели там и так далее, а ничего не происходит. Вот, им становится, они, да нет, это никакая не йога, мы не туда попали вообще, надо было в другую идти. Вот. И они никак не могут понять, что когда кости хрустят, да, вот это уже точно не йога. Так вот, вот сейчас вы выполняете на самом деле йогу, одно из очень мощных упражнений по своему воздействию на физическое тело, на вашу нервную систему, на ваши ментальные способности, как ни странно, это одно из сильнейших упражнений. В чем же заключается секрет? Еще раз, секрет заключается в том, что вы приняли его естественно и гармонично, в том, что вы набираете в нем время. И время в данном случае работает на вас. Пройдет, вот вы сейчас замерли, пройдет, может быть, там минуты 2-3, вдруг вы почувствуете, что вот как-то надо немножко изменить положение, там то все. Вы, опять же, пользуясь этой аксиоматикой, конечно же, позволите себе изменить ваше положение. То есть вы постоянно подстраиваетесь под внутреннюю гармонию. Вот это, значит, прямая противоположность тем школам, где они гонятся, что лишь бы снаружи красиво выглядело. Не знаю, даже устраивают, это, конечно, вообще святотатство, устраивают чемпионаты по йоге. Не знаю, что они там сравнивают. По акробатике, да, я могу сказать, кто сильнее гнется, кто не сильнее. Там. По гимнастике, кто красивее, некрасивее. Да? Но в йоге-то вы работаете не на публику. В йоге-то вы работаете на себя. Поэтому, вам абсолютно наплевать должно, как вы выглядите снаружи. Вы работаете не на публику, а для своего внутреннего мира и своего внутреннего мироощущения. Б. Вы постоянно корректируете свою позу, как только внутреннее ощущение или энергия дает вам понять, что надо немножко изменить позу. То есть вы подстраиваетесь под ощущение гармонии. И, наконец, вы набираете время. Понятно, что чем дольше вы пробудете вот в таком состоянии гармонии и приятного ощущения, тем лучше. Но у всего есть свой предел. Рано или поздно, даже если бы вы находились в самом гармоничном таком положении, начинают затекать руки, ноги, что-то, ну как-то вот усталость приходит. И вот это является естественным ограничением продолжительности выполнения позы хатха-йоги методом энергии. То есть иногда спрашивают, а как долго я должен выполнять методом энергии позу хатха-йоги? А вот как почувствовали, что устали, как почувствовали, что гармония утекает, что она раз и куда-то вот уже где-то там. Значит, что после этого делаем? Отдыхаем. Ложимся, отдыхаем. Значит, что же сейчас происходит? Какие-то мышцы, которые были действительно напряжены, которые так-то или по-другому воздействовали на вас, они, значит, вырабатывали определенные нервные токи. Эти токи как-то воздействовали, но пришла усталость. Вот вы легли отдохнуть. Усталость ушла немножко. А теперь вы возобновляете эту позу. Делаем. Вот вы делаете второй подход. Опять же, то же самое, гармония внутри, доверие своим чувствам, доверие своим ощущениям. Абсолютно наплевать, как вы выглядите со стороны. Смеется ли кто-то над вами сейчас, или восхищается, как вы делаете позу, там, красиво или некрасиво. Вам должно быть все равно. Вы в своей внутренней вселенной. Вы не цирк, значит, не клоун в цирке на арене. Вы работаете на свою гармонию. Ну вот опять прошло какое-то время, и опять вы ложитесь отдохнуть. Ложимся. И таким образом вы, значит, от подхода к подходу постепенно набираете время выполнения упражнения не за один раз, а за много раз. Но самое главное, еще раз повторяю, это ощущение гармонии, ощущение ненапряжности происходящей. То есть это скорее даже похоже на некую систему релаксации и отдыха. Но уж никак, еще раз, не на рабский труд этого каторжника. Поэтому люди, когда они, допустим, вечером человек возвращается с работы и думает, а не пойти ли ему на занятия по йоге? Хорошо бы сходить. Вот. И можно мгновенно отследить, куда он ходит. Если первая мысль, которая возникает со словом «надо бы сходить на йогу», «ой, нет, нет, нет, я сегодня и так уже устал, лучше домой приду, ванну приму, аспирина выпью, спать лягу», то вероятно, вероятно, что-то с гармонией было нарушено. А если же он думает «да, пойду на йогу», отдохну и расслаблюсь, приду в себя и наберусь в сил, вот это является критерием того, что действительно все у него пошло, значит, так, как это было, должно было бы быть в йоге. Вот это еще один такой момент. Еще раз обратите внимание, друзья, я сейчас не говорил, я вас учу так, как учил мой учитель, хотя мой учитель меня учил именно так. Но мало ли кого, чему, где, кто, когда учил. Я вам это излагаю как бы с позиции логики, с позиции общих принципов. Я не апеллирую к древности йоги, я не говорю вам, вот делайте так, почему? Потому что 2000 лет делали так, и вы должны следующую 1000 тоже так делать. Нет. Я вас подвел к этой мысли, исходя из общих, если угодно, выводов того, как мы с вами сделаны. И вот это вот, знаете, царская дорога в йоге. Царская дорога в йоге, когда ты понимаешь, что ты делаешь. Не так, что ты просто как обезьяна копируешь, не понимаешь, и тем самым иной раз копируешь ошибки. Так, чудесненько, садимся. У кого какие вопросы по этому методу? Методу энергии. А если вот в йоге, допустим, все так приблизительно, все так, угу, на таком уровне, зачем ее тогда вообще преподавать? Если каждый может тогда дома заниматься, и все. Очень хорошо, если человек начинает дома заниматься. Так вот, в этом-то и проблема вся заключается, что вот как раз... ну, не хватает человека на то, чтобы вот так просто заниматься. Силы воли, да? Я даже не знаю, чего не хватает. Не хватает осмысления гармонии. Не хватает действительно, может быть, силы воли каждый раз себя заставлять. Не хватает ощущения процессов этих. То есть, как это ни странно, в методе энергии эта легкость, она обманчивая легкость. А есть еще другой эффект, который также жестко, ну, как бы присутствует. Вот, допустим, вам предстоит выполнить упражнение дома или, допустим, прийти в зал, где другие люди тоже будут выполнять тем же самым методом. Так вот, вы будете удивляться, что эффект от йоги, когда вы занимаетесь в зале, гораздо выше, чем если вы занимаетесь дома одни. Почему? Потому что вот это как раз что-то неуловимое, то, что как раз и называется гармонией, когда много людей в зале, оно как бы передается от человека к человеку или там от инструктора всему залу. А когда мы дома, мы, в общем-то, и не знаем, что ждать от йоги. И обычно человек, который начинает дома заниматься один сам, он начинает делать вот эту ошибку, которую я говорил. Он думает, что чем сильнее он сейчас сделает, значит, и ему больнее будет, и ужаснее, тем лучше для его будет самочувствие и здоровье. То есть вот это... Вот поэтому и сказано, что йогу надо, как в древних трактатах сказано, йогу надо изучать у ног гуру. Что ты пришел, и он следит за тобой. И не потому, что там какие-то бог знает какие-то там вещи. Ведь в конце концов все, что я вам объяснил, можно расписать в книжке. Но все равно, пока человек прочтет эту книжку, пока он ее поймет, пока он какие-то там, эти свои реакции от них откажется, а как я выгляжу, да надо мной будет там вся вселенная смея, пока он от этого откажется, уйдут годы. В то время как, придя на занятия, он сразу попадает в нужную атмосферу, сразу же делает, что называется, гармоничное, и у него даже не возникает лишних вопросов. То есть, а так, да, конечно. Более того, даже задача йоги в том, чтобы вы были абсолютно свободными. И, допустим, моя задача, как преподавателя, скажем, йоги, это сделать вас свободными даже от зала йоги, чтобы рано или поздно вы сами научились именно так делать вот эти подходы, чтобы не испытывать, ну как бы вот этих ошибок не допускать. Но на первых порах, конечно же, легче в зале. Но потом вы обязаны заниматься йогой или уметь заниматься йогой, даже если вы вот сами собой занимаетесь. Собственно, к этому все и ведет. Есть ли вопросы? Вопросов нет. Значит, ну теперь идем дальше. Но есть еще и другой метод выполнения упражнения хатха-йоги. Вот мы с вами сейчас рассмотрели такой плавный, такой мягкий, такой щадящий, гармоничный метод, который называется подходом энергии. Но есть другой метод, который в каких-то аспектах кажется прямо противоположным методу энергии, но в каких-то аспектах тот же самый принцип гармонии в нем соблюдается. Это другой способ выполнения упражнения в йоге, метод сознания называется он, или метод аскетизма иногда он в йоге, как бы как он называется, или метод мужской метод, или метод там, где надо себя заставить. И вот здесь, в этом методе, там, где надо себя заставить, или в методе сознания, на самом деле та же самая последовательность аксиом или та же самая последовательность принципов, которая объясняет, как надо выполнять упражнения, но приводит к диаметрально противоположному способу. И способ этот звучит так, что ты должен заставить себя выполнять ту или иную позу хатха-йоги. То есть вот Ты должен увидеть себя, самого себя, своим внутренним взором, уже совершенным единым. Вы знаете, вот есть тот образ, который мы себя представляем, а есть тот образ, каким бы мы хотели себя видеть. И вот ты внутренним взором видишь ту позу, которую ты хочешь принять, и заставляешь свое тело принять эту позу. Вот сейчас давайте мы методом сознания сделаем еще одну позу. Ложимся опять-таки на живот. Миша, разверни, наверное, пускай заснимется. Собственно, мы ее уже сегодня делали. Еще раз повторим. Сгибаем ноги. Вот, закрыли. Сгибаем ноги в коленях. Захватываем ладонями рук у лодыжки ног. Вот. И сейчас мы будем с вами делать позу лука. То есть, когда мы прогибаемся вверх. Но теперь каждый из вас вспоминает картинку, где он видел, как действительно кто-то красиво выполнял, как вам кажется красиво. То есть, это чисто субъективно по-вашему. Не так, как кто-то считает красиво, а как вы считаете красиво, как вы должны выглядеть со стороны. Вот. И теперь делайте над собой усилие и принимайте эту позу. Поехали. Заставляете себя. Вот видите эту картинку и заставляете себя. Заставляете себя именно соответствовать этой картинке. Еще несколько секунд. Еще несколько секунд. Выходим. То есть выходим из этой позы. Вот этот второй метод, который называется метод сознания, и на первый взгляд он полностью противоречит всему тому, что я вам сказал до этого. Если до этого я вам говорил: друзья, прислушивайтесь к своим ощущениям, друзья, вот идите вслед за гармонией внутренней. То есть вот как вашему телу захотелось, так вот пускай оно и подстраивайтесь под это. То здесь, в этом методе сознания, обратите внимание, я сразу же сказал: примите позу. То есть не прислушивайтесь к своим там ощущениям. Может быть, наоборот, вам не хочется ничего принимать. То есть тело вялое такое, тело не хочет ничего делать. А вы взяли и приняли эту позу и удерживали ее. И тут же возникает вопрос: ага, насилие над собой, отсутствие гармонии, а вот и нет. Здесь вы должны помнить следующий очень важный момент в, значит, методе сознания, что когда вы сейчас заставляли себя принять эту позу, вы должны были испытывать радость от того, что вы преодолеваете себя. Понимаете, да? Что вы не мучили сейчас себя, а вы испытывали преодоление над собой. То есть, опять же, внутренний такой фон гармонии или внутренний фон радости, внутренний фон, ну, как бы, победы над собой должен был присутствовать. То есть не страдание, а да, мое тело сопротивляется, да, оно еще пока не доработано, как бы я хотел, но я внутри себя чувствую, что оно должно быть доработано, и я себя заставляю, и тело должно подчиняться, а я внутри радоваться от того, что тело подчиняется мне. То есть таким образом все равно на заднем плане присутствует гармония. Но она такая, знаете, как бы волевая и решительная гармония, которая как бы подходит к устранению каких-либо внутренних недоработок, что ли. не так плавно, постепенно, а решительно и быстро. Раз, и устранил, допустим, недоработку. Так же, как мы, там, не знаю, колючку, вот, представьте, вы там занозу загнали в тело. И можно, конечно же, ее долго, постепенно вынимать, но будет больно. А можно решительно хлобысь ее и нет. Но и в том, и в другом случае вы как бы понимаете, что вы делаете. Вы понимаете, что у вас внутренний фон осознанности, что вы это делаете ради гармонии. Что это никакое не наказание, никакое не делание из-под палки. А все это, значит, соответственно, как бы победа над собой. Поэтому, как вы только вот сейчас сделали, опять же, вы вышли из позы, и у вас раз волна ясности, волна отдыха, волна того, что вы сделали что-то значительное. То есть, как бы вы ни делали, каким бы вы ни делали способом упражнения хатха-йоги, методом ли энергии, либо методом сознания, все равно результат должен быть вот это ощущение гармонии внутри себя, вот это ощущение ясности после выполнения упражнения, это ощущение отдыха. А вот про ощущение отдыха здесь достаточно можно сказать еще одну вещь, что иногда для того, чтобы лучше расслабить мышцы, их предварительно хорошо бы напрячь. И вот на этом переходе напряжение-расслабление иногда достигается более высокий результат, чем плавное расслабление. А иногда и нет. Поэтому, какой мы можем сделать вывод в относительности школы йоги традиции Ананда с вами, значит, в отношении хатха-йоги? Что хатха-йога должна вернуть вас к гармонии, но существует два, на первый взгляд, диаметрально противоположных подхода. Один метод энергии или подход энергии, другой подход сознания. Или более философский подход энергии там, где можно себе позволить, а подход сознания там, где надо себя заставить. Вот эти два, на первый взгляд, диаметрально противоположные методы. Ну, действительно, что общего между тем, когда ты себе позволяешь что-то делать, и тем, что когда ты себя заставляешь? Казалось бы, это просто две противоположности. Но эти две противоположности объединяет общий фон, задний фон. Фон того, что после применения и того, и другого метода, ваше самочувствие, ваше состояние, ваш этот эмоциональный уровень поднимается, что вы испытываете радость, счастье, естественное состояние без необходимости внешнего допинга. Если это присутствует, то одинаково хороши как метод энергии, так и метод сознания. Но, опять же, вот бывают разные люди. Кому-то иногда просто тело просит нагрузки. Вот просто просит, как собака просит, чтобы ее покормили. Иногда мышцы просят, чтобы их подрастянули, чтобы, дали им нагрузку. И в этом отношении очень хорош метод сознания. То есть вы заставили себя и сделали. А иногда наоборот. Вы хотите более плавного выполнения, более такого естественного, как в воду погружаешься, ощущение. Вы не хотите себя заставлять, вы не хотите проявлять волю. Вы хотите отдаться потоку, и чтобы этот поток вас вывел туда, куда надо. В этом случае метод энергии. Значит, давайте мы еще одно упражнение сделаем методом сознания. Итак, располагаем ладони рук под плечами. Теперь прогибаемся вверх, помогая себе руками. И в это же самое время сгибаем ноги в коленях. Видим себя совершеннейшими йогами. Преодолеваем себя и испытываем радость от преодоления себя. То есть вот это ощущение, да, тело не повинуется, но я господин своего тела. Я побеждаю себя и испытываю от этого радость и счастье, что я господин. И выходим. И выходим. Так вот, еще одна маленькая особенность метода сознания. Если в методе энергии, в общем-то, ключевым моментом было время, действительно, вы как бы приблизительно приняли позу и ждете, пока проснувшиеся ощущения медленно, постепенно заставят вас изменить позу, заставят вас, значит, соответственно, может быть, чуть-чуть что-то подрастянуть или как-то, ну, в общем, изменить, догнуть себя, да, то в методе сознания вы сразу же пытаетесь принять эту нужную позу. А фактор времени второстепенный. То есть даже если вы на долю секунды приняли эту позу и тут же вышли, засчитывается. То есть, безусловно, конечно же, если вы чуть подольше примете, да, еще лучше, еще дольше, еще лучше, но в этом напряжении вы должны на заднем фоне испытывать радость от преодоления себя, будь это секунда или это будь там более продолжительное время. Почему? В методе сознания время менее важный фактор, чем в методе энергии. То есть для метода энергии требуется, как правило, больше времени, а для метода сознания меньше времени. Поэтому если мы бываем ограничены во времени выполнения упражнения хатха-йоги, мы можем компенсировать недостаток времени методом сознания, то есть там, где мы заставляем себя. То есть вот два таких, еще раз подчеркиваю, диаметральных, противоположных метода. Но обратите внимание, опять же, даже возникает вопрос, хорошо, а в методе сознания как надо делать позу? Вот как надо делать позу? Если в методе энергии сказано приблизительно прими и жди, пока тело изогнется, а в методе сознания как? Значит, опять смотреть на картинки, опять, значит, бояться, что что-то правильно или что-то неправильно. Нет, друзья. То есть вот в этом-то и заключается, опять же, вот эта мудрость йоги, которая возвращает все равно, вас же самих возвращает к своему внутреннему миру. Вы где-то, смотря на картинку, которая, как вам кажется, ну, действительно красивая, или даже если вы не видели ни одной картинки, сами решили принять ту или иную позу. Ведь на самом деле я знаю многих людей, кто с детства, не видя ни одну, не читая ни одну книжку по йоге, они экспериментировали со своим телом и, соответственно, ну просто экспериментировали со своим телом. Вот им внутренним взором виделось, вот сейчас прогнусь, так прогнусь. И они как бы, знаете, наперед видели ту потенцию, ту возможность, которая заключает тело, как бы во внутреннем взоре уже сама спонтанно сформировалась картинка. Причем эта сформировавшаяся картинка, она как бы отразилась на ощущениях нашего тела. Уже нашему телу самому захотелось принять эту позу, которую мы сами себе придумали. Поэтому, опять же, никакого внешнего надзирателя, никакого внешнего наблюдателя, никаких конкурсов по йоге. Что смотреть? Смотреть нечего. Как вы, если вы, конечно, можете заглянуть во внутренний мир переживаний и ощущений человека, который выполняет упражнения хатха-йоги. Да, я согласен, можно устраивать конкурсы по йоге. Но если вы не обладаете этими сверхспособностями, смотреть опять не на что. Потому что внешне То, что вы внутренним взором видели себя идеальным и пытались сделать, внешне может выглядеть как угодно. И опять же, вам должно быть наплевать, как оно выглядит внешне. Только лишь то, что значит внутри. Так, замечательно, замечательно. И сейчас у нас будет еще один перерыв на чай. Значит, и прежде чем, Маша, скажи, я сейчас последнюю, значит, часть этого раздела дозачту. Дозачту. Да, так вот. И, наконец, дальше. Но все-таки, вот мы вроде как познакомились с методом энергии, с методом сознания, но все-таки высший писк в выполнении упражнений хатха-йоги это следующее. Это когда один метод начинает переходить в другой метод. То есть, когда вы умеете сочетать два этих метода. То есть два этих метода – это, в общем, две крайности. И каждая из этих крайностей, у каждой из этих крайностей есть какая-то своя сильная сторона, но есть и слабая сторона. А невозможно ли выработать такой как бы третий метод или такой универсальный метод, который бы в себе самом одновременно включал и достижение метода энергии, и метода сознания. И да, действительно, это то, как раз к чему призывают древние трактаты, это то, к чему призывает, в частности, тот трактат, о котором я вам сегодня говорил, повествование, значит, по хатха-йоге. Это когда вы начинаете выполнять упражнения одним методом, а заканчиваете другим методом. Начинаете выполнять методом энергии, а он переходит в метод сознания. Или начинаете выполнять методом сознания, а он переходит в метод энергии. То есть, начали выполнять позу и пришли, знаете, усталые домой с работы, решили, что не буду себя заставлять, буду делать методом энергии. Приблизительно приняли позу, ждете, пока вас энергия начнет изгибать так, как надо. Она начала изгибать, а потом вдруг, раз, ясность в вашем разуме сама собой родилась, и вы захотели над собой себя уже заставить. Хотя первоначально даже не предполагали, что вы себя будете заставлять. И вот этот подход, когда эти два метода идут подряд, то один, то другой, это считается высшим, в общем-то, уже таким достижением или мастерством в чередовании методов. Почему? Потому что получается так, вы начали методом энергии, раз перешли в метод сознания, продолжаете методом сознания, потом раз вернулись в метод энергии, он лучше пошел. То есть и вот таким образом, как ни странно, вы очень быстро достигаете того, что называется ситхи, или то, с чего мы начали сегодняшний семинар, это когда вы перестраиваете свой организм таким образом, что вам больше йога не нужна, даже хатха. Давайте что-нибудь сделаем методом переходящим. Давайте что-нибудь сделаем методом переходящим, и потом чайка попьем, а то иначе. Ложимся на спину. Вот вы пришли усталые домой, с работы. День дурацким был. Всех надо было заставлять там выполнять свои обязанности. Никто ничего. Вы весь день просто заставляли всех что-то делаться, то есть устали. И поэтому сейчас заставлять себя делать хатха-йогу, одна эта мысль вызывает у вас уже просто дрожь по телу, да? Вот. Но вы мудрые, егин или егиня, вы понимаете, что насилие над собой это недопустимо. Недопустимо насилие с собой, над собой. Поэтому вы решили себя не насиловать, а ну, позаниматься методом энергии, подразмять себя. И вы делаете полный вдох, забрасываете руки за голову, подтягиваетесь, зеваете. Как бы ощущаете свое тело. Можете носки ног потянуть на себя или от себя, подрастянуть икры. То есть полнейшая гармония. Никуда не торопитесь. Не думайте себя заставлять. Вот. Но потом все-таки решите, значит, надо сделать позу, сгибаетесь в пояснице. И дальше начинаете методом энергии выполнять. Ладонями рук захватывайте свои ноги. Вот, захватывайте так, как получается. Получается сильнее – хорошо, получается слабее – тоже хорошо. А все равно, как получается. Ну, желательно, чтобы ноги в коленях были не изогнуты. То есть себя абсолютно, вот абсолютно себя не заставляете. Вот приняли позу. Вот какая, как говорится, как Бог дал, да? То есть вот какая получилась. И остаетесь в ней. Был трудный день, скажем, у вас на работе. Ну вот, вот вы так и остались, и остаетесь. Но потом вдруг чувствуете, что ну, можно чуть вперед. Ну, если чувствуете, да, если чувствуете, что. Ну, как бы, можно более приятную позу какую-то найти. Можно там поперекатываться слева направо, с одной ноги на другую ногу подрастянуть. То есть, может быть, что-то будет поприятнее. То есть, вы как бы выжимаете из своего тела приятность. Вы не заставляете себя. Вы просто выжимаете весь тот потенциал вашей естественной радости, естественного счастья. А время себе тикает, а вы никуда не торопитесь. доверяете своим ощущениям, доверяете внутренней гармонии. Ну вот, вы вдруг решили, что теперь от метода энергии вы перейдете в метод сознания. Итак, что же вы должны делать? Вы должны взять себя и заставить. Теперь заставляем себя, прижимаем себя чуть-чуть сильнее, не надо сразу много прижимать. Секундочку, подержали себя сильнее, подержали. Выходим, то есть убираем это напряжение. Потом второй раз. Опять себя посильнее подержали. Убираем это напряжение. И вот теперь делаем сознанием каждый подход. Делаем со все большим и большим напряжением, и все дольше и дольше. То есть вот это метод сознания, где вы себя заставляете. Вот сейчас вы заставляете себя гнуться. Тело сопротивляется, тело не хочет, но вы преодолеваете его и радуетесь тому, что значит оно вам подчиняется хотя бы на там миллиметрик сильнее или хотя бы на секундочку дольше. Вот. И вот вы делаете методом сознания небольшое количество времени. Это время уже, конечно же, поменьше. Ну и теперь выходим. Теперь выходим из этой позы. Выходим и отдыхаем. Теперь садимся аккуратненько. Вот сейчас был продемонстрирован типичный пример того, как метод энергии перешел в метод сознания. То есть, и вот иногда это очень хорошо. Ну, то есть, вот всего лишь был один переход из метода энергии в метод сознания, но можно было бы затем опять перейти в метод энергии, а потом опять в метод сознания. То есть вот этих срезов, переходов для одного и того же упражнения могло быть ведь очень много. И Опять же, вот ту позу, которую вы сейчас сделали, можно ли назвать ее сложной позой? Нет, нельзя. Вы же ведь там не в позе лотоса там на голове стояли и там в 5 узлов завязались. Поза-то ведь простая, если так разобраться. То есть она естественная, в общем-то, для человека. Но тем не менее, если вы вот этим гармоничным образом, методом энергии или методом сознания начинаете ее выполнять, она как ключ к замку. Что-то в вас поворачивается, и после занятия у вас рождается внутри вот это ощущение ясности, вот это ощущение как бы радости бытия, приподнятости и так далее, и так далее. И вот секрет-то йоги в простоте. Секрет йоги в простоте и в гармонии. Поэтому, еще раз, когда вот, ну, коснемся потом этого вопроса. Да, так вот, вот этот переход, это считается высший писк, когда из одного метода в другой метод переходим. Но, безусловно, есть упражнения, где явно выраженный, допустим, аспект энергии или аспект сознания. А вот, допустим, стойка на голове. Там, где аспект энергии, а где аспект сознания? Как выполнять стойку на голове методом энергии, а как методом сознания? И поэтому аспект энергии сознания, он, опять же, не внешний. А более глубинный аспект энергии или аспект сознания заключается, что вы выполняете там, где вы себе позволяете, и там, где вы себя заставляете. Вот это только единственные, ну, разница. Потому что когда стойку вы на голове делаете, да, ну там, в общем-то, и напрягать-то особо нечего. Конечно, можно напрячь все тело, как струна, да, можно не напрягать, но все равно там это малая грань того, что вы можете менять, в отличие от той позы, которую вы сейчас делаете. Там же вступает в роль другой момент, что делая, вот иногда хочется на голове постоять. Если вам хочется, и вы стоите, и вам приятно, это метод энергии. Если опять же вы чувствуете, что вы должны заставить себя, вы испытываете радость от того, что вы стоите на голове, хотя где-то там, может быть, и мышцы болят, и как-то так это все неприятно для тела, но вы радуетесь. То есть, а что такое тело? Тело пусть терпит. Ну, конечно, в пределах приличия, чтобы, опять же, никаких там хрустящих, да, косточек, значит, как в сказке, да, моя любимая сказка, то не досточки, то косточки трещат. Вот этого, конечно же, быть не должно. Но известная радость от преодоления себя, я стою, тело сопротивляется, тело не хочет стоять на голове, а я еще это самое, минутку его заставлю, пусть терпит. То есть, получается вот эта вот политика сдержек и противовесов. На самом деле та же самая политика присутствует и в, допустим, управлении сложными процессами в жизни. Такими как управление, например, коллективом. Вот у вас большой коллектив, которым вы должны управлять. Как им управлять? Если вы будете постоянно им позволять все делать, что они хотят, они все дело развалят. Если же вы будете их постоянно напрягать, или, как говорится, уж очень жестко эти самые гайки закручивать, тоже будет неэффективно, будет такой молчаливый саботаж. И поэтому приходится где-то выбирать некую такую, лавировать между двумя этими подходами. Точно так же, как вы обращаетесь, например, с маленькими детьми. Вы же не можете им позволять вечно есть конфеты. Когда-то там и суп надо покушать, там и то, и все, и пятое, и десятое. А дай волю маленькому ребенку, он, конечно, бы пирожное, мороженое подавай ему. Но должна быть выработана какая-то политика. Вот точно так же и в хатха-йоге. Должна быть выработана некая политика. Где-то позволить, где-то заставить. Но точно так же, как и с маленьким ребенком, даже если вы его ругаете и заставляете, вы все равно его любите. Вы все равно, ну как бы, есть некая гармония процесса, некая целесообразность.

Но акробатика сопряжена с массой профессиональных болезней. У них у всех потом. То там он себе лодыжку вывихнул, то у него там... Ну, это болезнь спортсменов, профессиональные болезни. Балерины в 40 лет, значит, на это самое, на пенсию, друзья. Ну, казалось бы, балерина, вот она единя-то, да, ногу может там три раза вокруг себя, значит, обвернуть, да. Казалось бы, вот она единя, а что же она в 40 лет-то на пенсию уходит? Причем с болезнями такими, что там чуть ли не на костылях потом всю оставшуюся жизнь. Потому что там надо было гнать, гнать, гнать результат, работать на публику, чтобы публика была довольна, чтобы хлопали. Не надо превращать йогу в то же самое. Вам не должны никто хлопать. Ваше «я» высшее должно вам хлопать, а никак не публика извне. Поэтому йога – это в первую очередь такая вот, знаете, философия гармонии. Философия гармонии. Вопросы. Отдых. Итак, продолжаем мы наш семинар по хатха-йоге. Значит, вот такая получается у нас интересная вещь с этой хатха-йогой, что на первый взгляд простая-то наука, а с другой стороны в этой простоте-то вся и сложность. Теперь несколько слов о том, какие бывают искажения в современном мире, то есть, вот, во всяком случае, те, которые мне известны в хатха-йоге. Ну, во-первых, есть две, как вы понимаете, два лагеря последователей хатха-йоги, которые друг друга на дух не переносят. Одни говорят, что надо выполнять только лишь исходя из методов энергии. Другие говорят, нет, надо выполнять, исходя из методов сознания. В том или ином виде эти школы йоги преподносят свои методики, как надо выполнять те или иные упражнения. Некоторые упирают на то, что упражнения должны делаться быстро, с максимальным усилием, переходящее одно в другое. Другие говорят, не, друзья, упражнения в хатха-йоге надо делать плавненько, постепенно, все прочувствовать, все понять, тоже с разного рода оговорками. В результате обычный среднестатистический человек вообще перестает понимать, как вообще надо делать йогу. То есть в одной школе одно говорят, там, в одной школе на тебя будут... тросточкой тебя так это, и носочек тяни, значит. Знаете, как в этом, все вспоминаете, все эти, как стоишь морда, помните, как в этой самой, в прусской армии, да? Как стоишь морда, Шпицрутинов захотел, ну, быстренько принял, значит, позу. В другой, наоборот, какие-то другие долгие увещевания, объяснения. Что вот, мол, где эту позу вам надо делать, если ваш гороскоп соответствует тому-то, тому-то, если у вас там какие-то не совершенно несуразные подробности, то вот эта поза только после дождичка в четверг, а вот это, значит, во все остальные дни. То есть какая-то идет свистопляска, мифотворчество. Почему? По одной простой причине, что... не понимая базовых принципов йоги, надо как-то сделать так, чтобы йога выглядела солидно. А так как сейчас это стало, в общем-то, во многом способ зарабатывания денег, то надо же как-то важность какую-то преподнести. Вот вы абсолютно правильно сказали. Если это все так просто, если можно заниматься дома одному, то почему бы этого не делать? Ну и вот ответ такой, надо человека запугать, надо сказать, что миллион всяческих там секретных подробностей, которые, если вы не будете знать, вы ничего не получите или наоборот принесете себе вред. Ну, в общем, начинается вот это вот наслоение. Я постоянно это как бы с этим сталкиваюсь. Приходит ко мне человек и говорит, ну как же, согласно там какой-нибудь там... моей доши, мне эту нельзя позу делать, мне надо ту делать позу. И ну, в общем, я слышу какое-то такое наукообразие. Наукообразие, к сожалению, должен разочаровать, в древних текстах ничего про это наукообразие не сказано. Более того, это наукообразие плохо согласуется с принципами вообще устройства йоги. Вот в этом-то и сложность, что это йога наука гармоничная. А гармонию, ну как ты можешь формализовать гармонию, если ты ее сам не чувствуешь? Значит, приходится придумывать какие-то несусветные подробности, дабы эта наука выглядела очень весомо и... Значит, вот щеки надувать и говорить, какая у нас серьезная школа йоги. Вот это, конечно же, печально. Почему? Потому что в йоге хватает своих трудностей, помимо придуманных трудностей. Если же еще придумывать всяческие такие препятствия, то вообще ничего с места сдвинуться нельзя. Ну и, наконец, второй момент, это касается вот названия поз в йоге. Здесь уж вообще вакханалия. Вакханалия идет. Ну, сразу скажу, что за редким исключением, там, может быть, порядка десятка упражнений, устоявшихся названия поз йоги нет. В разных школах они по-разному именуются. Более того, некоторые названия, они не есть названия как таковые, они либо косвенные названия, которые просто перевели санскритом. В древнем трактате сказано, вот они перевели, знаете, там человек подобный ласточке. И вот берут и бру-бру, перевели. И вроде это как собственная единица. А на самом деле ничего подобного. Другая ситуация, когда одно и то же упражнение называется разными названиями, а разные упражнения одним и тем же названием. Ну и, наконец, третья ситуация, это когда сейчас по современной, ну, такая, выход нашли кое-кто, они просто стали генерировать названия. Если в позе присутствует там, голова, ноги, туловище, то такой, знаете, поза там, голова, нога, ноги, туловище. Да? Но на санскрите это звучит очень так это благозвучно, потому что непонятно. А еще добавить какие-нибудь там приставки типа артха, пурва или еще чего-нибудь, что на санскрите там иногда может означать полу или полное, или ну, много-много. То есть звучит очень красиво. Но, по сути дела, не имеет к древности, так сказать, откуда йога произошла, никакого отношения. Поэтому здесь особая трудность, потому что когда мне говорят там какая-нибудь Артха Майурасана, я не знаю, что люди имеют в виду. Ну как же, как это вы не знаете? А вот я не знаю. Я 20 лет изучаю этот вопрос, я не знаю, что они имеют в виду. Потому что в одном случае это одна поза, в другом случае другая поза. В одном трактате это описывается как одна поза, в другом как другая, в третьем как третья. Что имеют в виду, откуда они? То есть вот это тоже свой такой, к сожалению, негативный такой момент, который еще сильнее запутывает всех. То есть, вот в таком виде дошла до нас йога, хатха-йога. Ну, дошла хоть в таком, и за это спасибо. Какие вопросы, может быть, возникли, прежде чем мы дальше пойдем? Если вопросов не возникло никаких, теперь идем дальше. Итак, как выясняется, позы хатха-йоги по своей, в своей массе достаточно простые все. То есть есть тоже сложные позы, допустим, когда человек там сидит в позе лотоса на голове стоит. Есть и такая поза. Но они, как правило, такие сложные позы не являются решающими позами. Более того, тот же самый эффект можно достичь благодаря применению других поз, которые более простые позы. Даже стойка на голове, которая, в общем-то, для современного западного человека не так, чтобы каждый ее мог сделать, может быть заменена на другую позу, которая, значит, соответственно, может выполниться практически каждым человеком, приводит к тому же самому эффекту, но не требует, значит, вот таких усилий титанических. То есть, во-первых, йога – это просто. То есть, поза йоги – это просто. И в этом еще одна из тайн заключается, что даже если ты просто будешь выполнять позы, но с правильным отношением к ним, правильное количество времени и чередовать их будешь, соответственно, гармоничным образом, то ты действительно как ключ к замку подберешь именно те воздействия на наше грубое физическое тело, которые сработают. Во-вторых, есть два подхода, на первый взгляд взаимоисключающие, но на самом деле они скорее взаимодополняющие. Вот, и, наконец, то есть вот этот вот принцип гармонии, который буквально во всем главенствует. Ну, например, следующий такой момент, иногда люди спрашивают: хорошо, мы поняли, какие есть методы выполнения поз, мы поняли, что не обязательно надо гнаться за сложными позами, что даже простые позы могут дать тот же самый эффект, как на первый взгляд очень сложная поза. А как долго надо делать упражнения, скажем, в день? Или какие это должны быть упражнения? Или как они должны чередоваться? И вот, опять же, ответы на все эти вопросы – это замечательное слово «гармония». Что есть абсолютно гармоничный период времени, скажем, в течение дня, когда сколько вы можете заниматься йогой. Допустим, вы ведете образ жизни, назовем его стандартным. Вы не бездельник, не тунеядец, который, знаете, ничего не делает по жизни, а только лежит и думает, чем бы ему заняться. Нет, вы работаете там, на работе, или там, вы учитесь. В общем-то, вы занятый человек. И, ну, как бы, вы, как вы понимаете прекрасно, йога же ведь не против того, чтобы вы бросили работу или учебу. Конечно же, вы можете бросить работу и учебу и 24 часа в сутки заниматься йогой. Но, как это ни странно, с позиции йоги это будет негармонично. Почему? Потому что, ну, во-первых, надо же дать телу и переварить те воздействия, которые вы ему даете. То есть, в этом смысле йога как еда. То есть, съел какой-то объем еды, надо же переварить это все. То есть, поэтому для человека, который занимается йогой, крайне важен и отдых, сон. Просто отдых, когда вы не спите, но в то же самое время, ну, занимаетесь каким-то там, каким-то своим хобби, там, я не знаю, чем вы заниматься можете. В то же самое время какую-то часть, у вас есть какие-то планы по жизни, там, вы работаете или учитесь. То есть вот исходя из того, что йога – это наука долгосрочная, что предполагается, что йогой вы будете заниматься в идеале каждый день в течение долгих лет, и объем занятий должен быть такой, чтобы не было переутомления от йоги, или чтобы йога не шла в ущерб каким-либо другим, не менее для вас важным делам. Вот я в своей практике, к сожалению, с какой сталкиваюсь с постоянной тенденцией. Приходит ко мне человек, начинает заниматься йогой, действительно чувствует подъем, потом приходит такой радостный, вы знаете, говорит, все, я решил, йога, это так классно, буду заниматься йогой, вообще я неправильный образ жизни вел, вот уволился с работы. А с работы-то что ты уволился? Ну как же, это же так, значит, было по-старому, а теперь все по-новому. Ну то есть вот, что он считал, что до этого он вел там бездуховный образ жизни, собой не занимался, это дурацкая работа, у него отнимало все время, там сила, вот теперь вот он, это типичная ошибка. То есть, йога должна прекрасно сочетаться с вашей основной деятельностью. Исключение, конечно же, составляет, если вы делаете какую-то серьезную практику. Допустим, вы удалились или уединились для какого-то духовного прорыва, скажем, на 3 месяца. Взяли отпуск себе на 3 месяца, удалились, уединились и над собой работаете. И вы действительно посвящаете все свое время там, на медитации, на практике и так далее. Это другой разговор. Но если же вы идете спокойно, значит, планомерно, каждодневные занятия, то йога не должна у вас отбирать слишком много времени и в то же самое время слишком мало времени. Занятие йогой, оно может быть сравнено с тем, как, знаете, альпинист, который собрался на Эверест забраться. Он в течение года работает над собой, собирает снаряжение, там, в общем, всю подготовительную работу делает, потом действительно там, берет себе отпуск на какое-то количество времени и целиком карабкается на этот Эверест. Но ведь этому предшествовала долгая, в общем-то, кропотливая ежедневная работа по подготовке. Вот точно так же и в практике йоги. Есть достаточно большие периоды, когда мы подготавливаемся к реальному, значит, какому-то рывку. А есть время рывка. И тоже надо грамотно чередовать это все. Так вот, если мы готовимся к этому рывку, если мы каждый день занимаемся йогой и ходим на работу или учимся, то ну сколько может быть, может занимать занятие йогой без такой вот ущерба для всего остального? Ну максимум 2 часа, 2,5 часа, я имею в виду каждодневные. А зачастую меньше того, это где-то час. Час в день. То есть вот где-то из этого надо исходить, что у нас вот лучше каждый день понемножку, но выработать в себе привычку заниматься каждый день, чем навалить на себя непосильную нагрузку, а потом бросить и вообще ничего не делать. Вот. Точно так же и в отношении количества упражнений. Я вот сталкиваюсь с такой ситуацией, человек, нет, я должен все известные мне позы йоги в течение одного занятия сделать. Зачем? Зачем? В этом нет никакой необходимости. Можно выбрать себе известное количество поз, скажем, 7, ну или больше, и, допустим, выполнять их какой-то промежуток времени. По прошествию этого промежутка времени как-то чего-то добавить, что-то убрать, то есть постоянно менять эти упражнения, чтобы плавненько за большой промежуток времени пройти по всем. А за один раз делать все смысла нет. А что же касается, как выполнять методом энергии или методом сознания, опять же, мы этого коснулись сегодня, что если вы устали, вы и так сегодня напрягались, то есть метод сознания, где надо себя заставить, это где надо себя заставить. Если вы и так себя уже заставляли в течение дня и уже перевыполнили план по заставлению себя, зачем же себя продолжать заставлять? Нет, надо себе позволить и наоборот. А далее, это последовательность йоговских упражнений. Значит, какое упражнение за каким должно следовать? Вот существуют ли какие-то правила по этому или не существуют? Никаких правил нет. Вы можете чередовать какое упражнение за каким угодно, но, конечно же, естественно, что если вы выгнулись в одну сторону, то следующее упражнение, ну реально, да, то есть вот выгнуться в другую сторону, как бы компенсировать. Это не является абсолютным законом природы или законом йоги. То есть вы можете сделать 2 подряд упражнения, где вы выгибались, в общем-то, в одну и ту же сторону, чтобы первое упражнение создало как бы плацдарм, а второе, что называется, отполировало эффект. Можно сделать так. А можно и менять, то в одну сторону вы, допустим, согнулись, грубо говоря, то в другую. Опять же, где критерий? Критерий гармоничного ощущения. Гармоничное ощущение это вот вы сделали, и вы чувствуете, что да, вот гармонично было бы так, или это, или туда, или сюда. То есть вот этот базовый принцип о таковости нашего бытия или о радости мироощущения, от естественной радости, ну как бы мироощущений должен присутствовать. И все, что к этому ведет, ведет к йоге. Все, что наоборот, там вы позанимались йогой, у вас одышка, у вас голова кружится, там вообще вам плохо стало, там не знаете, то ли за валидол хвататься, то ли еще что-то. Ну ясно, вы где-то нарушили это. Вот, поэтому, как вы понимаете, система очень гибкая. Система йоги очень гибкая. Она очень может быть адаптирована под разных людей. Более того, в разное время года, в разное время суток йога должна как-то варьироваться и подстраиваться. Поэтому самое сложное, это, допустим, вот для нас, как для открытого йога-университета, это подготовить будущего преподавателя йоги, который бы не просто по шаблону, по схеме «делай раз, делай два, делай три», а значит, вот выработал в себе такие качества, которые бы позволяли для разных групп людей в разные обстоятельства, в разное время года и так далее и тому подобное, делать именно тот набор упражнений и так их подавать, чтобы вот люди, которые пришли заниматься, получали максимум пользы. А это нельзя запрограммировать. Понимаете? Нельзя запрограммировать. Это, если угодно, талант. Это, если угодно, мастерство, искусство. Почему? Потому что йога, она может, ну как бы, по-разному быть для разных групп людей. Скажем, возьмем сейчас время, да, вот наше современное время, когда люди в городе, возьмем город Москву, все же загнаны здесь, как лошадь. Люди же ко мне на занятия не приходят, приползают. Почему? Да потому что весь день они то в пробках, то сё, то нервотрепки, то другое, то пятое, десятое. Конечно же, надо адаптировать эту систему так, чтобы люди в первую очередь сняли с себя стресс, как-то так немножко, ну, чтобы их отпустило. Другая ситуация, я провожу занятия в горах, у меня, значит, там 50 головорезов, качки вот такенные, да, им давай нагрузку, чем больше нагрузка, тем лучше нагрузка. Конечно же, я дам им совсем другой комплекс упражнений, совсем другими методами дам. И кто будет определять? Определять будет только мой опыт, моя интуиция, мое, значит, вот... понимание гармоничности. Поэтому вот эти все многочисленные споры, какой подход в йоге правильный, как они говорят, какой неправильный, там и так далее, и тому подобное, ну, в общем-то, это вопрос ни о чем. Йога слишком, она как резиновая, она как угодно, прям, может, трансформер. Но только лишь при одном условии, что вот этот принцип гармонии, принцип этого положительного результата есть. Если его нет, то ничего не спасает. Значит, таким образом, для современного человека разумнее всего заниматься йогой от 40 минут до 2 часов. Ну, в зависимости, опять же, от той ситуации и тех обстоятельств, в которых он живет. Количество упражнений, ну, не должно превышать, как вот представляется, ну, где-то... ну, может быть, 14-15 упражнений. Не должно превышать. Это уже перебор. А можно даже еще меньше. 7-8. Далее. Самое главное, как вы помните, и мы об этом уже говорили, это привычка заниматься. Поэтому и нагрузка, опять же, сколько, 40 или 2 часа, разница большая. Поэтому должно быть гармонично, и чтобы эта гармония вошла в привычку. Если вы вдруг почувствовали, что если, скажем, случилось пропустить вам занятие, и вы чувствуете дискомфорт, что вот вы пропустили, скажем, сегодня занятие хатха-йогой, дома вы занимаетесь, ну вот пропустили сегодня, и вы чувствуете дискомфорт, То есть выработалась привычка. Тело просит, а вы не дали. Знаете, вы на хорошем, верном пути. Это уже знаки того, что вы преуспеваете в йоге. Гнетесь вы, не гнетесь вы. Красиво, некрасиво, нравится кому-то со стороны на вас смотреть, не нравится, смеются над вами или восхищаются, вам должно быть абсолютно все равно. Все равно. Значит, ну и наконец дальше. Если есть вот эта гармония там, где надо себя заставить, и там, где можно себе позволить, рано или поздно вы начнете как бы понимать, что вы и ваши тела две разные вещи. Что ваше «я» высшее и ваши тела, вот которые мы нарисовали, вещи разные. А как только придет осознание того, что это вещи разные, вы научитесь управлять ими. А если вы научитесь управлять ими, вы будете способны их расслаблять. Расслабить себя можно только лишь в том случае, если как бы вы, ну как бы над тем, что вы собираетесь расслабить. Понимаете, да? То есть вы не считаете себя тем, что вы расслабляете. То есть чем выше мы, ближе мы поднимаемся к нашему «я», тем больше появляется у нас способность расслаблять, ну в первую очередь, наше физическое тело. Ну вот вы расслабили физическое тело, вроде бы расслабленное, но мысли бегают и эмоции. Вторая стадия расслабления – это когда мысли затухают, эмоции затухают, остаются ощущения тела. Являются ли ощущения мыслями или нет? Сложный вопрос на самом деле. Но в любом случае… Следующая стадия – это когда вы отключаетесь даже от ощущений. То есть вы все ближе, ближе, вы как знаете, как в этой матрешке, все ближе, ближе к середине. А вокруг вас эти оболочки, инертные оболочки, вы их и начинаете воспринимать как инертные оболочки. Хорошее ощущение после шавасаны, когда вы, позу отдыха, когда вы возвращаетесь обратно, значит, что называется, в тело, это ощущение, что тело свинцовое, и оно не ваше. Помните, вот это раньше была аутогенная тренировка? Все они с этого пытались начинать. Представьте, что ваше тело, значит, там тяжелое, свинцовое, не ваше. Только можно себя убалтывать сколько угодно долго, что у меня тело тяжелое, свинцовое, да, но при этом никакого результата может и не быть. Почему? Потому что нужна точка опоры, ваше «я». Вот с этой точки опоры, да, вы достигнете такого состояния. А без этой точки опоры, как вы можете одновременно считать себя и телом, и считать себя отстраненным от тела? И то же самое, что себя пытаться, знаете, разорвать на две части. Да, так вот, способность ваша расслабляться, вот это вот уже действительно серьезно. Потому что это на самом деле способность управлять теми внутренними структурами, которые обычно нам не подвластны. И именно с этого начинаются уже вот эти знаменитые способности йоговские, когда он может мысленный приказ отдать, скажем, пищеварению. Значит, переварить. И пищеварение, фильм надо найти. Я никак его не был когда-то, вот, в нашей кинематографии. В 1974 году сняли фильм «Индийские йоги. Кто они?». Старый фильм, еще такой, советской закалки. Вот, и там, значит, показывают этого бедолагу йога, который берет там стаканчик соляной кислоты дымящейся, хоп, значит, накатил его и стеклышком закусил. То есть, вот, все, все как надо. Знаете, какой-то у графа Калиостро. Вот, ну, вы понимаете, да, что, как бы, не остается безнаказанно обычно такие, в общем-то, опыты. Хотя это не самый ужасный опыт, который время от времени демонстрировали йоги. И возникает вопрос, а как? А вот их способность отдавать приказы и быстро мобилизовывать систему. И там действительно вперед, вперед, вперед. Иногда это производит чудеса просто. чудеса, в буквальном смысле слова чудеса по управлению своим физическим телом. То, в общем-то, из-за чего йогой стали интересоваться, ну, в первую очередь на Западе, из-за вот этих вот видимых сверхспособностей. Но по-настоящему приходят эти сверхспособности только тогда, когда вы умеете расслабляться в шавасане, когда вы умеете разотождествляться вот со своими этими структурами. Вот. А теперь дальше идем. Ну а с теоретической точки зрения, как же все происходит при занятии йогой? С теоретической точки зрения происходит следующий процесс, который можно назвать, ну как вот, как бы так, вкратце озвучить так, от грубого к тонкому. Или по-другому, воздействуя на грубое, мы получаем эффект на тонком. Значит, от физического тела к тонкому телу, к причинному телу. Еще раз я нарисую нашего любимого йога. Сейчас мастерик. Вот он делает позу кобры. Значит, вот он как-то так, значит, изогнулся. Значит, это у него лапки. Вот такой вот он радостный, делает такую, соответственно, позу. А что же происходит? Происходит следующая вещь. Безусловно, здесь у него мышцы поднапряглись, здесь у него, значит, животик там как-то подрасслабился, опять же, напряжение в руках там и так далее. Ну, в общем, где-то напряжение, где-то расслабление. Уже чисто на физическом уровне, конечно же, приток крови там где-то прибавилось, где-то убавилось, как-то там, в общем, что-то чисто физически повлиялось. Но мы не забываем, что внутри человека есть нервная система, и, безусловно, человек ощущает некие нервные импульсы. Вот я делаю эту позу, я вот ощущаю себя в ней. Откуда у меня эти ощущения? Безусловно, от нервных импульсов, от моих нервов. Почему? Потому что если мне сделать обезболивающий укол, то я, может быть, даже и не пойму, в какой я позе нахожусь. Почему? Потому что этих нервных импульсов нет. Как вы понимаете, вот я почему хочу сказать, что иногда пытаются йогу представить как науку нематериальную. Что там какие-то непонятные энергии, там, которых никто не видел, никто не слышал, они как-то там, значит, чего-то, и вот поэтому да. А природа, что называется, не терпит пустоты, природа не терпит перепрыгиваний, поэтому все процессы здесь логичны от грубого к тонкому. Что да, действительно, возникают некие нервные импульсы, и они воспринимаются нами как чисто субъективные ощущения от нашей позы. Но эти субъективные ощущения, которые мы испытываем, они, вы помните, что у человека не одно тело, а три тела, не буду три рисовать, то есть они от грубого посредством праны, а прана это то, что соединяет грубое, тонкое и тончайшее, так вот эти субъективные ощущения или вот это субъективное какие-то мыслеформы или какие-то напряженные ощущения, да? Они так воздействуют на прану, а прана таким образом воздействует на следующее тело. Вы помните, следующее тело – это тонкое тело, значит, нашего же этого йогина. Вот. А те, в свою очередь, воздействуют на третье тело, так называемое причинное, тончайшее тело. А что получается? Что воздействуя на грубое, мы посредством праны сразу же воздействуем на два остальных. Значит, что в себя включает тонкое и причинное тело? Про причинное тело вообще мало что можно сказать, одно из самых загадочных и самых таких трудных. А тонкое тело – это весь наш психо-ментальный конгломерат, это все наши мысли, все переживания, ощущения, самоидентификации и прочего-прочего. Поэтому даже воздействуя на физическое, посредством праны это воздействие, от наших нервных импульсов, значит, и от всего вот, ощущения нашего тела, там, от каких-то других процессов, значит, в нашем теле, передается на тонкое. А тонкое, значит, в тонком оно таким образом воздействует, что оно устраняет какие-то... Вот у медиков есть, я забыл, как они, психосоматические, что ли, заболевания называют. Да? Вот, значит, это когда вроде бы как бы, ну вот все, села батарейка. Миш, я попрошу, батарейка там лежит, не уследил. Это всегда у нас, всегда проблема с этой техникой. Вечно в самый неподходящий момент, она там то батарейка сядет, то микрофон отойдет, то еще что-то. Постоянно надо следить и менять. Нашел, да? Здесь другая причина, прошу прощения, это была не батарейка, переполнился диск. Сейчас я украду у вас еще секундочку. Получается следующим образом, что весь этот, вся прелесть от хатха-йоги заключается в том, что есть это передаточное звено, прана. Прана может себя проявить и как энергия, и как сознание. Значит, когда мы делаем что-либо на уровне физического тела, у нас возникают ощущения. Наши, вот я хочу подчеркнуть здесь очень важную такую особенность, которую тоже почему-то мало кто понимает. Наши чисто субъективные ощущения. И когда вы читаете иной раз в тех или иных трактатах сказано, вот пусть у тебя там проснется та или иная энергия, или там направь ту или иную энергию туда-то, так-то. Значит, бедный современный последователь никогда не знает, что под этим подразумевать. А, друзья, да, и обычно думают так, что может быть там какое-то там у этих егинов древних было там восьмое чувство, и под словом «направь туда-то свою какую-то там энергию непонятную», это вот у них какое-то было особое чувство, вот что-то они там особое куда-то направляли. Нет, друзья. Под этим всем подразумевается наше чисто субъективное ощущение и переживание от выполнения позы. Поэтому, если вы читаете, что там в той-то позе там проснется то-то, ты почувствуешь и так далее, вы должны помнить, что чувствовать вы будете это чисто субъективно, как все обычные свои чувства. Ну, то есть, по-другому скажу, конечно, чувства эти будут очень сильные, очень яркие там и так далее, но характеру своему. Будем чай? Давай, наверное, ага, то я сейчас уже все. По своему характеру это будет то же самое. Поэтому, когда иногда спрашивают, где критерий, критерий там правильности энергии, ответ следующий. У тебя субъективные ощущения от выполнения были гармоничны? Да, гармоничны, ничего, значит, не мяло, не давило, все было хорошо. Вот и энергия, значит, это гармоничная у тебя была. То есть, вот чтобы не было вот такой, спасибо большое, излишней мистификации, что под этим подразумеваются какие-то действительно тонкие праны, которые там во мне нет, друзья. Когда эти тонкие праны работают или действуют, они действительно будут работать или действовать, то проявляться они будут в первую очередь как бы своим откликом обратно от тонкого на грубое, через ваши какие-то нервные окончания в виде ваших обычных, ну и как не обычных, а ну, стандартных реакций, да, стандартных ощущений. Поэтому вот эта вот попытка противопоставить, допустим, подход современной медицины в исследовании тела человека с йогой, он это безумие. Йога не противоречит медицине. Йога, ощущения, которыми медики там занимаются, нервными реакциями человеческого тела на те или иные импульсы описывают. Вот человек чувствовал то-то, то-то, пятое, десятое. Йог описывает свой опыт, когда он там выполнял упражнения, что-то по-другому. Но на самом деле они все сходятся в точку. Поэтому и критерий, значит, у вас в руках гармоничности и негармоничности внутренних потоков энергии, это вот эти ваши чисто субъективные ощущения. Поэтому иногда мне, конечно, смешно слышать, что да, я делаю упражнения, мне все так хорошо, так гармонично, все хорошо, но я беспокоюсь, а гармоничны ли мои там энергии внутренние, значит, так-то циркулируют. То есть вроде как будто бы это вообще, это что-то со стороны, там оно само по себе, он сам по себе, ощущения сами по себе. Нет, друзья, это все вместе. Да, так вот вернемся. Вот выполняете хатха-йогу, и у вас все гармонично, хорошо, прям вот замечательно, да? Значит, будьте уверены, что эта как бы гармоничность передалась на тонкое, на тонкий уровень. И если там были какие-то, значит, навороты, что-то не так, да, психосоматически, то эта как бы гармония, или, значит, вот эта гармония чисто физических ощущений заставляет гармонично циркулировать тонкие энергии, а эти тонкие энергии разрушают вот эти все блоки, загрязнения, затруднения, все-все-все. Вот этим и объясняется, что делаем-то физическое упражнение, а эффект получаем на другом уровне, на тонком уровне. И голова яснее, и поспокойнее мы стали. Вот. Ну и, наконец, следующий уровень. Я не могу о нем не сказать, но, в общем-то, это не тема этого семинара. Это сложная очень тема. Это воздействие на то, что называется причинный уровень. Причинный уровень – один из самых трудных в объяснении, самый сложный, самый тонкий. Именно он ответственен за все наши беспричинные депрессии, подавленности. Именно на нем, вот в первую очередь на нем, вот эта энергия наслаждения разбивается на две части и сталкивается лбами. А на тонком и физическом уровне иногда нужно только лишь обоснование, почему тебе плохо. А причина гораздо в другом. Этим объясняются многочисленные фобии. Там, человек, вот мне не нравится там тот-то, тот этот, вот этот мужик мне не нравится. Чё он тебе не, а вот мне не нравится и все. А не нравился он ему только лишь по одной причине, что он ему первый попался на глаза, когда у него внутри начались процессы на причинном теле. То есть он внутри испытывает дискомфорт, понять, где этот дискомфорт он не может, он начинает лихорадочно хвататься, что вовне, значит, кого бы укусить, кто, значит, меня обидел. И первый попавшийся, значит, все он ему наклеивает ярлык, это ты виноват, вот ты в моих всех этих... Бедах виноват, да. И обратите внимание, это вот есть такой другой раздел, тантра-йоги. Муж с женой, значит, жена недовольна мужу. Она им недоволен или муж недоволен женой? Значит, они недовольны совсем по другим причинам. Это какие-то несогласовки, несостыковки на тончайших причинных уровнях. Но сказать этого они не могут. Поэтому они начинают искать формальный повод зацепиться там. Почему? Да, то, что ты некрасивая, да, там, а ты дурак, мало там получаешь зарплату, да, там, или вообще ты пьяница, там вечно пьяный, значит, не буду с тобой. Или, ну, обычно какие там со своими дружками пиво пьешь, карты играешь, да? То есть, ну, обычно какие-то внешние факторы, но ведь эти же факторы были еще и до этого, еще до того, как они поженились, но почему-то до этого, значит, это не приводило к такой реакции. Вот. Я почему про это говорю, что вот как ни странно, хатха-йога от грубого к тонкому и к тончайшему, как ни странно, начинает иной раз чистить причинное тело. И иной раз спасение для распадающейся, значит, молодой семьи, ну это как обычно, да, там познакомились на дискотеке на третий день, значит, переспали, на шестой день в ЗАГСе оказались. А потом, значит, сразу же пошли детишки, деваться некуда, все вроде как муж и жена. Ну а потом вдруг выясняется, что они, в общем-то, существа из двух совершенно разных вселенных. Эти вселенные не пересекаются, а еще хуже, пересекаются, но не там, где надо. Вот. И, казалось бы, все обречено до тех пор, пока один из, значит, этих самых, как его, супругов не начал заниматься йогой и стал менять на своем уровне свои, что называется, заскоки на уровне причинного тела, и начинает быть более терпимым. А это заразно. И второй смотрит на него, что это он такой белый и пушистый. То есть на самом деле все заразно. Заразно плохое поведение, заразно хорошее поведение. Заразно то, что нас поднимает, заразно то, что нас кидает вниз. Это, друзья, сила привычки и сила копирования. Вот мы никогда не будем изобретать свой шаблон поведения. Мы всегда его в первую очередь скопируем с кого-нибудь. Да, так вот, как это ни странно, иногда занимаясь хатха-йогой, у человека, как ему кажется, вырабатывается внутренняя энергия терпимости. Понимаете, вот в чем парадокс? У него как бы, знаете, как подпитка внутренняя образовывается, и он какой-то действительно становится более миролюбивый, все, и он как бы тем самым начинает и всех остальных менять вокруг себя. Значит, поэтому в йоге, в хатха-йоге, есть такие перечень сверхспособностей, которые открываются у человека, который занимается хатха-йогой. И как ни странно, одна из этих способностей, что этот человек вырабатывает в себе миролюбивость и терпение, и все, кто попадает вокруг него в поле его, они тоже склонны скорее проявлять миролюбие и терпение, нежели агрессию, значит, и нетерпимость. И определяется это вовсе не какими-то там мистикой непонятной, а определяется именно этим законом. От грубого он гармонию ввел в тонкое, а тонкое даже не замечает для себя на уровень причинного тела. А если там гармония на уровне причинного тела, то самый первый поток наслаждения, который идет от нашего «я» в это причинное тело, он уже не разбивается так сильно. Ну, конечно, чуть-чуть разбивается, но не так сильно. То есть и как бы вот это вот образуется внутри ощущение, вот этот вот, знаете, как бы островок незатронутости. А вокруг хоть поток. Вот знаете, обычно говорят про йога, что он отмороженный, ничего его не касается, вообще его из себя вывести ничего не может. Почему это так? Потому что вот эта гармония на уровне причинного тела. А уровень причинного тела о чем говорит? А все равно какая причина, я все равно буду таким, каким я буду. Поэтому эти буддийские монахи, значит, и улыбались. Уже было все равно. На уровне причинного тела гармония, а все остальные уровни подтянутся. Да, значит, вот этим объясняется это мистическое учение хатха-йоги, что воздействует оно грубо, понимаешь ты или не понимаешь ты, и испытывая гармонию на грубом, чисто субъективно, я подчеркиваю, ты заставляешь гармонично энергии циркулировать на тонком и гармонично проходить эти таинственные процессы на уровне причинного тела. То есть, и получаются действительно чудеса. Вот я еще раз, я не склонен как бы так особо значит, расточать похвалы там, где не надо, но хатха-йога – это действительно чудеснейшая система. Это система, которая иногда помогает там, где ничего больше не помогает. Причем иногда в тех областях, которые вовсе не являются области хатха-йоги. Допустим, человек там ходит по психологам, значит, или по всяким психотерапевтам в попытке выяснить, значит, что с ним такое, нормальный там, у него процессы идут или ненормальные, там и то, пятое, десятое. Вот, и безрезультатно. Ну вот он начинает заниматься йогой, если он продержался, скажем, год. На самом деле это меньше, на самом деле где-то опыт показывает 6 месяцев. За 6 месяцев, как правило, вырабатывается привычка. Через год встречаешь такого человека, счастливый, радостный. Ну как там эти психологи? Да не хожу я никаким этим, значит, этим психотерапевтом. Понимаете, почему? Потому что процессы сами пошли. Сами, ну их надо было отпустить, их надо было гармонизировать. Все само пошло. Вот. Именно по этой причине, еще раз, хатха-йога столь популярна, столь знаменита. И, ну как бы... как бы эффект сразу же на другом. Но только лишь, еще раз, друзья, при одном условии. И условие это, еще раз я повторю, гармония. Гармония. Вопросы какие у кого? А где вот такую книжечку купить, вот где все-все-все-все-все асаны? Вот все. Ну, вот сейчас я эту тему продолжу. А сколько существует асан? В общем, какие они бывают? И где их взять? Значит, дело в том, что ответить на этот вопрос невозможно. Общее количество асан бесчисленно. Точнее, строго говоря, столько, сколько поз может принять человеческое тело, столько, строго говоря, и асан. А в трактате, скажем, «Повествование по хатха-йоге» там несколько по-другому подошли к этому вопросу. Там считается, что человек, прежде чем получить тело человека, проходит череду жизней в телах животных. То есть вот он был суслик, вот он уже кролик, вот он уже кошка, вот он уже собака, вот он орангутанг, там и так далее, до человека. И формально, получив тело человека, он тащит в себе недоработки со всех тех уровней, на которых он жил. То есть со времен там, тушканчика, что-то значит он там не доделал, да? Там, и так далее. Поэтому получается, что получив тело человека, мы в себе тащим недоработки, все те, которые мы прошли по пути эволюции. И вот эти как раз недоработки и не дают нашему естественному состоянию радости бытия проявиться. Они как этот груз на нас висят, еще наследие предыдущих жизней. Поэтому, да, тушканчиком, да, зернышки не те, значит, он таскал. Вот, поэтому формально столько же, сколько вот тел животных мы проходили, столько же и поз. То есть каждая поза как бы устраняет именно тот, как бы, ту недоработку, которая была выработана тогда в те времена. Как вы понимаете, мы с вами могли прожить не 1 миллиард разных жизней в самых разных телах. Но это вещь такая туманная. Во всяком случае, я не помню себя. Не то, что там в теле тушканчика, даже в прошлой жизни что-то как-то так смутно. Вот, поэтому в йоге сказано следующее, что из многих там тысяч, а может быть даже миллионов поз в настоящую эпоху актуальны достаточно малое количество поз. Почему? Да потому что мы все люди здесь собрались примерно с одинаковой предыстории. Вот когда-то была, знаете, там эпидемия саранчи, это были мы. Потом, значит, эти мыши расплодились, это были мы. Прошло сколько-то поколений, вот те же люди расплодились. Это вот, значит, это идет эта генерация. Ну, я шучу, конечно, да? Вот, поэтому у нас у всех более или менее одинаковые недоработки. И поэтому нам всем нужны не эти миллионы поз, а достаточно ограниченное количество. Так вот, в трактатах сказано, что якобы существует где-то в районе 85 основных поз, которые крайне необходимо практиковать человеку. То есть это уже не тысячи, не миллионы, а эти вот 85. Правда, там тоже есть нюансы. Там иногда, знаете, делаешь позу, и одна и та же поза, но какое-то новшество там. Ну, незначительное. Оно незначительно изменяет позу, но не кардинально. Иногда трудно сказать, является ли это отдельная поза или нет. Значит, где они, эти позы, встречаются? Вот где-то тут брошюрочка была. Значит, вот это вот уже нашей школы йоги мы выпустили, хотя очень куца, я не знаю. Значит, там вот они перечислены должны быть, и даже кое-какие названия даны, но я сразу же говорю, вы помните все то, что я вам сказал про названия. Названия там наиболее устоявшиеся, вот так. Свои мы не стали придумывать, уж чтобы совсем не путать человечество благородное. Вот. Также все эти позы представлены в нашем фильме, который называется «Самоучитель по хатха-йоге». Наверху вроде бы он даже был. Там эти все позы не только озвучены, но еще и показаны, как их выполнять. И там только 30, по-моему. 30, да, чуть-чуть больше. Но вот из этих 85, да, вот, ну там так сказано, из 85 там ценные меньше, из этих ценных еще меньше, а самое главное всего лишь одна поза ситхасана. Я не буду сейчас говорить, ну то есть я к чему хочу сказать, что не гонитесь за, не гонитесь за числом. Почему? Потому что даже если эти 30 вы будете делать, эти 30 вас выведут на то, что вам не достает. Вам просто захочется сделать еще какие-то позы. Значит, я еще раз хочу вам сказать, что йога – это не что-то, привнесенное извне. Это то, что в нас заложено. И как бы организм сам вам подскажет, чего вам не достает. Ну, а чего не достает, посмотрите уже или там, в других книжках, или, я не знаю, в этой сколько там поз. 60. Около 60, да? Ну, опять же, это очень сложный вопрос, как там что считать, потому что я за всю историю ни разу не встречал канонический, знаете, подбор этих 85. Скорее всего, подход был действительно такой же, что вот есть совсем уж основные, а все остальное это уже промежуточные. Ну, действительно, ну сколько вы можете сделать таких? Давайте вот с точки зрения геометрии рассмотрим человеческое тело. Степеней свободы не так, чтобы уж очень много. Рука в локте сгибается в эту сторону, но я же не могу ее в другую сторону согнуть. Ноги в одну сторону сгибаются, но обратно, как у осьминогами, не заворачиваются. То есть здесь-то на самом деле не так-то и много вариантов. То есть есть такие основные варианты, да, согнулся туда, согнулся сюда, а есть как бы окраска этих вариантов. То есть какие-то второстепенные моменты, которые хоть и приносят свой вкус для каждого упражнения, но не являются такими уж совсем грандиозными отличиями. Вот. Поэтому еще раз я вот есть эти там сколько, 60 здесь, да, или там 35, как в самоучителе. Вот начинаем с них. Там есть основные, там все основные есть. А потом по мере необходимости, по мере ощущений, по мере надобности добавляем другие. Но чтобы это не превращалось в паранойю. Потом следующий еще такой момент. Значит, я не знаю, откуда взялся этот миф, кто его придумал, что существует некая последовательность в изучении поз в хатха-йоге. Вот не знаю, откуда это взялось, кто этот был, значит, гениальный автор этого, что якобы надо сперва разучить там одну позу. То есть, как они ее даже еще называют, базовая поза, потом другую, потом третью. Вот не хочу ничего плохого сказать, но и хорошего ничего не могу, понимаете? То есть мне неизвестно, вот я знаю крия-йогу, в крии-йоге есть последовательность упражнений, которую следует изучать. Первое, второе, третье, там, 25-е. Но вот про базовую последовательность изучения поз хатха-йоги я, если честно говоря, в нашей традиции не слышал. В древних трактатах не читал. Поэтому это вот сомнения меня, знаете, это одолевают. Может быть, в какой-то школе йоги, ну, была такая традиция, что они хотели, ну, может быть, исходя из их традиции. Но это скорее подход для определенной маленькой группы людей, чем универсальное правило для всех, понимаете? Да? То есть, поэтому, опять же, ну, вот представьте, да, вы делаете какое-то упражнение, а тело просит сделать другое, а у вас написано, нет, ты должен делать вот это, и никакое другое. Это явное нарушение принципа гармонии, поэтому у меня сомнения. Хотя как оно на самом деле, я не знаю. Вот, поэтому в первую очередь делаем эти основные, не гонимся за сложностью, гонимся за гармонией. Не гонимся за количеством, гонимся за тем, чтобы прочувствовать каждое упражнение. Не гонимся за временем, значит, в течение одного дня, а гонимся за тем, чтобы была привычка заниматься. Не стремимся поразить окружающих, как мы красиво делаем там какую-то позу павлина, да, то есть вот прям загляденье. Да кому это надо? Стремимся к тому, чтобы достичь максимального расслабления, чтобы позу шавасану мы умели делать великолепно. Вот как бы акценты смещаются, смещаются, смещаются, тогда все понятно становится. Вопросы еще у кого какие? Вопросов нет. Значит, ну давайте немножко позанимаемся. Ложимся на спину. Забрасываем руки за голову, подтягиваемся. Сгибаемся в пояснице, ладонями рук захватываем лодыжки ног. Или ноги как получается. И начинаем выполнять сразу же методом сознания. Заставляем себя, преодолеваем себя и испытываем радость от преодоления. Делаем напряжение, убираем напряжение. И вот такими подходами, каждый в своем темпе, прибавляем еще. Убираем. И каждый в своем темпе продолжаем теперь сами. Выполняем упражнения, побеждаем сами себя, радуемся. Тело должно повиноваться, видим себя совершенными. Ощущаем внутри гармонию. Как бы тело просит, чтобы его растянули. С одной стороны, вроде как и неприятные чувства, с другой стороны, приятные, что преодолеваем его. А выходим из позы, отдыхаем. Было сильное напряжение, сейчас наоборот волна расслабления идет. Вот почему хорошо с шавасана после напряжения. Напрягся, напрягся, напрягся, раз расслабился. И волна расслабления затрагивает даже те мышцы, которые мы не контролируем. Волна расслабления, волна такой гармонии, наоборот, подъема, ясности. Опять же, ощущение, энергия перераспределяется. Теперь переворачиваемся на живот. Руки под плечами располагаем. Прогибаемся вверх методом энергии, сразу же заставляем себя. Заставляем, заставляем, заставляем, заставляем, выходим. И теперь каждый в своем темпе все больше и больше заставляем себя. Наращиваем усилия и время, в течение которого эти были усилия, то есть метод сознания, видим себя совершенными, тело сопротивляется, плевать на тело, побеждаем тело. Конечно же, без экстремизма, без маргинальщины, чтобы ничего не хрустело, но должно подчиняться. Так, каждый раз все дольше и дольше. В голове ясность. такой восторг, приподнятость, победили себя наконец-то. Чудесно вышли. Вышли, секунду отдохнули, перераспределилась энергия. Но только не очень долго. И сразу же переворачиваемся на спину. То есть такой подход, одно упражнение методом сознания, тут же второе, тут же третье. Такой, знаете, как в трактате сказано, переход из позы в позу, как у Шивы в танце. Забрасываем ноги прямые в коленях за голову. Стремимся коснуться за головой коврика. Выходим. То есть вот все делаем с таким как бы методом сознания. Побеждаем себя, заставляем себя. И теперь еще раз и еще раз, каждый раз прибавляем время, усилия. То есть каждый раз напряжение, напряжение, победа над собой, победа. Не гнуться. Заставляем. Выходим. Буквально несколько секунд, чтобы остаточное напряжение как бы ушло. Опять на живот переворачиваемся. Вот сейчас методом сознания прогоним. Сгибаем ноги в коленях, захватываем руками их. Усилия над собой вверх, прогнулись. Победа над собой. Выходим. И каждый раз все дольше, больше. Закончили, садимся. Ноги выпрямляем вперед. Правую ногу в колени согнули, через левую перебросили. Довернули себя руками вправо. Усилия делаем, усилия, усилия, усилия, усилия в одну сторону, усилия, усилия, усилия. Выходим. В другую сторону то же самое делаем. То же самое усилие, усилие, усилие, усилие. Великолепно выходим теперь то в одну, то в другую сторону. Еще по три раза сделали, каждый в своем темпе, методом сознания. В голове ясность, в голове радость, в голове гармония, преодолевание себя, тело инертное не слушается, заставляем его слушаться. Главное усилие, заставляем себя. Воля. Воля, усилие, радость. Ладно, достаточно, на живот ложимся. Руки и ладони под плечами. Поднимаем свое прямое тело. Поза прямая. Держимся. Преодолеваем себя и радость от этого получаем. Ясность в голове. Замечательно. Выходим. Немножко отдыхаем. Отдыхать, кстати, можно также и на животе, тоже есть другая поза отдыха, не только на спине, но и на животе. Включить вентиляцию? Да, да, наверное, надо, потому что что-то у нас здесь... Сегодняшнее занятие, да, здесь еще в 10. Так, чудесно, садимся. Вот вы сейчас сделали несколько упражнений методом сознания. В общей сложности вы делали где-то круг 10. А чисто по субъективным ощущениям, а иногда кажется, когда делаешь методом сознания, что дел гораздо дольше. Вот такой метод сознания, он экономит время. Поэтому иной раз нехватку времени еще раз можно компенсировать усилиями. Вот. А отсутствие, как бы, ну, вот этой, знаете, чисто силой себя заставлять, нужно компенсировать временем. То есть мудрый йог, он не прет на пролом. Он, прежде чем решить какую-то проблему, думает, каким образом ее решить. Методом ли сознания, либо методом энергии. И это, кстати, универсальное правило. Если вы сталкиваетесь с чем-то по жизни, спросите себя, надо ли что-то ломать и идти на пролом. А может быть, лучше обойти, пусть это чуть больше времени займет. Или точно так же, как в гору человек карабкается. Можно идти карабкаться на стену, как альпинист. Максимальное усилие мышц, ну, вроде как побыстрее. А можно долго-долго подниматься по склону, но оказаться на той же самой вершине. Значит, теперь вопросы чисто такие уже практические. А когда лучше всего заниматься йогой? Йогой можно, хатха-йогой. Йогой, хатха-йогой можете заниматься тогда, когда вам удобно. То есть, если у вас такой образ жизни, который не предполагает, что вы в одно и то же время каждый день будете заниматься, занимайтесь, когда есть время. Но желательно каждый день. Если нет возможности каждый день заниматься, то, как показывает практика, тот минимальное количество – это два раза в неделю, когда крайне желательно заниматься хатха-йогой. Если же есть возможность заниматься каждый день, желательно заниматься всегда в одно и то же время. Если есть возможность выбирать это время, то крайне благоприятные часы для занятия хатха-йогой – это утром и вечером. А если быть точнее, значит, в традиции – это на восходе и на закате. Но здесь тоже трудности. Дело в том, что, как вы помните, Индия расположена на своей широте ближе к экватору, поэтому там зимой и летом незначительно меняется продолжительность дня. Во всяком случае, меньше, чем у нас здесь. У нас же здесь этот промежуток времени между закатом и восходом, он, как вы понимаете, разный, а за полярным кругом так вообще полгода день, полгода ночь. Вот, поэтому здесь должна быть какая-то разумный какой-то компромисс, но тем не менее считается, что в тот момент, когда вот солнце встает или когда оно садится, природа наиболее успокаивается, природа как бы так гармонизируется, или, если угодно, происходит опять же смена, знаете, вот этих полярностей метода сознания, метода энергии. Вот день – это активность, ночь – это вроде как отдых. И момент смены одно с другим – это когда два этих метода или два этих подхода компенсируют друг друга, точно так же, как метод энергии и метод сознания. Так вот, если есть возможность на восходе или на закате, желательно практиковать на восходе или на закате. Далее идем. Если есть возможность, всегда крайне желательно принять какие-либо водные процедуры перед занятием хатха-йогой. Это может быть ванна, это может быть душ. Если нет возможности, можно просто влажным полотенцем растереть тело. Это сразу же качественно, на качественно новый уровень поставит все ваши субъективные ощущения от тела, и вы более гармонично войдете в йогу. Если же вы занимались йогой и вы вспотели при этом, то, конечно же, следует проследить, чтобы не было никаких сквозняков. И крайне желательно, если вы вспотели, этот пот растереть или втереть в тело. Значит, и опять же, если есть опасность сквозняка, то лучше дополнительно одеться или укрыться, и только лишь тогда лечь в позу отдыха, чтобы нигде не просквозило, не дай бог. Конечно же, опытного йога, который долго занимается, уже ничем не пронять. Но опять же, во всем должен быть разумный подход. Крайне желательно заниматься йогой, не будучи очень сильно голодным. Вот я иногда сталкиваюсь с такой ошибкой учеников, что они приходят домой. Они, должен позаниматься йогой, вот потом покушаю. А он весь день, допустим, ничего не кушал, уже, значит, перед глазами уже круги такие. В общем, совсем плохо. Нет, и имеет смысл легко перекусить, выпить стакан молока, что-то очень легкое, какие-нибудь фрукты легкие съесть, чтобы не было такого чувства, знаете, как у голодного волка. А в то же самое время и наедаться очень сильно перед занятием йоги не имеет смысла. Кстати, вот почему момент восхода солнца или закат, он как бы где-то в этом смысле балансирует, потому что восход – это значит, только что проснулись, закат – это еще время какое-то есть до сна, чтобы покушать попозже. Вот поэтому, не будучи сильно голодным и не будучи слишком, если вы много покушали. Затем, также, к чему призывает йога, что Как ни странно, крайне желательный образ жизни, который бы вы вели, это, правда, относится не только к хатха-йоге, но также к пранаяма-йоге и к другим йогам. Это когда вы не слишком много бездельничаете, но и не слишком много работаете. Когда вы приходите, значит, домой после работы, как если бы вы были ишак, и на вас, значит, это, в каменоломни возили эти камни, глыбы, и вот вы никакой пришли, это, конечно же, не есть самое оптимальное такое для занятия йогой, вот такая тяжелая, монотонная работа. Причем напряжение не обязательно может быть физическое, но также и психическое. В то же самое время, если вы весь день бездельничали, и уже начали, что называется, уже вам плохо, безделье, уже не знаете, это тоже не есть самое оптимальное для занятия йогой. В отношении еды, то есть какую пищу кушать, какую пищу не кушать, хатха-йога в этом отношении достаточно нейтральная, в отличие, скажем, от дыхательной йоги, пранаяма-йоги, где диета является важной составляющей частью. Поэтому кушать вы желательно должны то, что хорошо действует на ясность и ясность ваших ощущений. То есть для чего это важно? Ну, допустим, вы покушали какую-то тяжелую пищу, и вас в сон потянуло, и вам плохо. Вот эти ваши субъективные ощущения, когда вы начнете заниматься йогой, йога, конечно, даст положительные ощущения, но эти положительные ощущения сперва должны будут нейтрализовать эти негативные ощущения. Поэтому критерий следующий. После того, как вы покушали свою еду, у вас должно быть ощущение бодрости, ни тяжести, ни сонливости, а такое нормальное. Не важно, что вы едите. Значит, вот, если вы вегетарианец, очень хорошо. Если вы не вегетарианец, йога не ставит таким жестким условием, чтобы вы ели только вегетарианскую пищу. Вот главное, чтобы после пищи было ощущение ясности и приятности. То есть каждый из вас должен выработать свою собственную диету, подходящую именно вам. Она может кому-то другому не подходить. Главное, чтобы она подходила вам. Правда, если честно, со временем, когда вы начнете заниматься йогой, ваши каналы, центры очистятся, то, что вы ели раньше и считали нормальным, может вдруг вызывать у вас отвращение. Я знаю людей, которые начали заниматься йогой, и в них выработалось, допустим, отвращение к мясу. Они, вот самое смешное, человек пытался себя заставить стать вегетарианцем, ложился спать, а перед, знаете, это, мысленным взором баранья нога, значит, там летала. Да, он никак не мог отказаться, потому что организм требовал. Но слава Богу, я ему сказал, и не надо. Вот все, что кушал, и кушай, продолжай кушать. Не надо обманывать самого себя. Начал заниматься йогой, прошло какое-то время, сам отказался. А не хочется, просто ему не захотел. Вот организм перестал требовать. И перестали эти видения, значит, астральные. Там шашлыка, там или еще чего-нибудь, там бараньи ноги, там или еще. Вот. То есть, как ни странно, занятие йогой перестраивает в том числе ваш метаболизм, в том числе и ваши вот эти реакции. Ваши реакции на запах, там, на вкус. Они становятся более такими ровными. И вы становитесь более таким нейтральным в пище. Также все, что касается, какие еще моменты? Занятия сексом. Значит, что говорит йога? Если вы не знаете специальных техник, практик, касаемых сексом, то занимайтесь им так же, как вы занимались этим до этого. То есть, безусловно, это очень большой раздел, в том числе и в йоге, сексуальная энергия. Безусловно, влияние сексуальной энергии очень хорошее. Если занимались, занимайтесь в том же темпе. Если не занимались, очень хорошо. Попрактикуйте немножко накопление энергии. Вот хатха-йога способствует тому, чтобы сексуальная энергия, неиспользованная, очень